Глава 15. В воскресенье утром в течение полутора часов мы с Фрицем трудились как бобры, готовя сцену. Замысел, принадлежавший, конечно, Вульфу, состоял в том, чтобы воспроизвести как можно точнее обстановку преступления, что было невероятно глупо, ибо в гостиной дома Равильоти поместились бы 7-8 кабинетов Вульфа. Мы вынесли в столовую глобус, кушетку, телевизор, но положение по-прежнему оставалось безнадежным. Я хотел подняться в оранжерею, сказать Вульфу об этом и добавить, что если задуманная им реконструкция кабинета так уж необходима, ему следует нарушить свое правило никогда не покидать дом по делам и перенести весь спектакль в дом Рабельоти. Однако Фриц отговорил меня. Полагая, что потребуется 14 кресел, а столько их в кабинете не было, нам пришлось притащить сверху несколько стульев, а потом выяснилось, что они не нужны. Стол в дальнем углу изображал собой бар, но поставить его вплотную к стене было нельзя, так как следовало оставить место для Хакета. Единственное скромное удовлетворение я получил от того, что красное кожаное кресло мы вынесли в столовую вместе с другой обстановкой, а я знал, что Кремеру это придется не по душе. Однако перестановкой мебели дело не кончилось. Миссис Ашер очень часто звонила по внутреннему телефону из предоставленной ей комнаты, требуя то кофе, то полотенца, хотя их там было более чем достаточно, то воскресную газету, которую я уже приносил ей, то всякие косметические принадлежности, за которыми мне приходилось бегать в магазин. Затем в 10:15 появился Остин Бэйн, сопровождаемый Солом, и потребовал немедленной встречи с Вульфом один на один. Для того, чтобы отвязаться от него, я попросил Сола подняться с ним в оранжерею, которая, конечно, была на запоре. После этого Солу пришлось силой усмирять Бэйна, когда тот принялся ломиться подряд во все комнаты на верхних этажах в поисках миссис Ашер. Я ожидал новых неприятностей, когда в 10:40 послышался звонок. На крыльце стоял инспектор Кремер. Однако оказалось, что он явился так рано вовсе не для того, чтобы предварительно переговорить с Вульфом. Он спросил только, приехала ли уже миссис Рабельоти, и, узнав, что ее еще нет, остался ждать ее на крыльце. На словах у нас в стране все равны, и полицейский инспектор, казалось бы, должен одинаково относиться к миллионерше и к бедной матери-одиночке. Но факты – вещь упрямая. А факт тут состоял в том, что начальник Кремера не поленился побывать в особняке этой богатой дамы. Вот поэтому я не хочу винить Кремера, что он топтался на тротуаре в ожидании лимузина мадам Рабельоти. Тем более, что ему пришлось все же поздороваться с тремя матерями-одиночками, когда сержант Перли Стеббинс доставил их в полицейской машине. Трое кавалеров, Поль Шустер, Биверли Кент и Эдвин Ледлоу, прибыли по отдельности. Я обещал доставить себе маленькое развлечение и поэтому не стал вмешиваться в деятельность приемной комиссии, состоявшей из одного Кремера. Когда с опозданием на несколько минут к тротуару все же подкатил лимузин и Кремер помог подняться на крыльцо миссис Рабельоти, сопровождаемой ее мужем, сыном, дочерью и дворецким, я открыл для них дверь, а затем предоставил Фрицу обслуживать их. Мне хотелось заняться Хакетом, вошедшим последним. Как только тот переступил порог, я подчеркнуто вежливо, как полагается в таких случаях, протянул руки за его шляпой и пальто. «С добрым утром, сэр!» Нарочно почтительно поздоровался я. «Сегодня чудесный день. Мистер Вульф сейчас будет». Хакет удивился, но понял, что я шучу, бросил взгляд на остальных и, убедившись, что на него никто не смотрит, отдал мне шляпу. «Да-да». «Вы правы, Гудвин, день чудесный. Благодарю вас, важно», — произнес он. Я провел Хакета в кабинет, а потом вышел на кухню, по внутреннему телефону позвонил Вульфу и доложил, что вся группа в сборе. «Как миссис Ашер?» — поинтересовался он. «Пока в своей комнате. А мистер Бэйн?» «В кабинете вместе с остальными. Сол не спускает с него глаз». «Очень хорошо. Сейчас приду». Я присоединился к компании в кабинете. Некоторые наши гости сидели, другие стояли. Я позволил себе мысленно усмехнуться, когда увидел, что Кремер, обнаруживший отсутствие красного кожаного кресла, поставил на то же самое место одно из желтых кресел, усадил в него миссис Рабильоти и, ни на минуту не отходя, стоял над нею, согнувшись в три погибели. Я направился к своему столу. Послышался шум опускающегося лифта, и вскоре в кабинет вошел Вульф. Представлять ему кого-либо не понадобилось, так как он встречался с супругами Рабильоти, братом и сестрой Грантем во время поисков пропавших драгоценностей. Вульф обвел всех взглядом, сел за свой письменный стол и обратился к Кремеру. «Вы объяснили цель нашей встречи, мистер Кремер?» «Да, вы намерены доказать, прав Гудвин или ошибся?» «Я вовсе не утверждал, что буду доказывать что-то. Я сказал, что намерен лишь проверить это. И если я найду, что ошибался, займусь им, как он того заслуживает». Вульф снова обвел взглядом аудиторию. «Дамы и господа, я не хочу долго задерживать вас, или, точнее говоря, большинство из вас. Я не собираюсь читать вам проповедь или задавать какие-либо вопросы. Для того, чтобы составить мнение о компетентности мистера Гудвина, как очевидца, мне нужно увидеть, если не точно то, что видел он. У меня недостаточное помещение для этого, то хотя бы нечто максимально похожее. Вы не можете расположиться здесь точно так же, как вечером, в четверг, или точно повторить свои действия, но мы попытаемся сделать все, что возможно. Арчи!» Я немедленно приступил к исполнению обязанностей помощника режиссера. Полагая, что миссис Рабильоти и ее супруг, по всей вероятности, будут возражать и спорить, я оставил их напоследок. Вначале я поставил Хакета за стол, изображавший бар, а сбоку Ледлоу и Элен Ярмис. Роза Теттл и Биверли Кент сели в кресло на том месте, где ранее у нас стоял глобус. Цицилию Грантем я посадил у стены справа от стола Вульфа, а Поль Шустер встал рядом с нею. Как только Сол Пензер по моей просьбе занял место у двери, в прихожую я объявил аудитории. «Мистер Пензер – это Фейт Ашер. Расстояние между ним и вами меньше, чем было, в действительности, учитывая меньший масштаб, но все остальное более или менее верно». Потом я поставил пепельницу на кресло у сейфа и добавил: «Это сумочка Фейт Ашер с пузырьком яда». Как и следовало ожидать, миссис Рабильоти и ее муж не рискнули возражать. Когда, проделав все это, я попросил Этель Вар встать рядом со мной возле моего стола, после чего доложил Вульфу: «Все в порядке». «Да, но мисс Теттл и я находились значительно дальше», — возразил Биверли Кент. «Совершенно верно, сэр», — согласился Вульф. «Но никто и не утверждает, что наша реконструкция полностью идентична с тем, что... как все происходило в действительности». Он взглянул на группу у бара. «Мистер Хакет, мне известно, что когда мистер Грантем направился к бару за шампанским для себя и мисс Ашер, у вас были налиты два бокала. Один вы наполнили за несколько минут до этого, а другой буквально перед тем, как он подошел к вам. Я прав?» «Да, сэр. Я уже показывал в полиции, что один из бокалов стоял налитым минуты 3-4. Пожалуйста, налейте бокал и поставьте его так, как он стоял в тот вечер». В ведерке со льдом стояли бутылки с шампанским, причем с хорошим, как на этом настоял Вульф. Фриц заранее откупорил две бутылки. Наблюдать за тем, как разливается шампанское, всегда приятно, но я сомневаюсь, чтобы за любым, кто когда-либо делал это, наблюдала такая внимательная аудитория, как сейчас за Хакетом, когда он вынул бутылку из ведерка и наполнил бокал. «Пока держите бутылку в руке», — попросил Вульф. «Сейчас я объясню, чего я добиваюсь, после чего вы продолжите свое дело. Я хочу увидеть весь этот процесс с различных позиций. После того, как вы нальете еще один бокал, подойдет мистер Грантем, возьмет оба бокала и отнесет их мистеру Пензеру, я хочу сказать, мисс Ашер. Один бокал он передаст ему, а другой мистеру Гудвину, который подойдет туда. Вы опять наполните два бокала, мистер Грантем снова подойдет к вам, возьмет бокалы и передаст один мисс Теттл, а другой снова мистеру Гудвину, который перейдет туда. То же самое нужно будет проделать с мисс Вар и мисс Грантем. С мисс Ярмис и мисс Рабельотти мы проделывать этого не будем, так как они рядом с вами. Таким образом, я увижу это со всех сторон. Вам ясно, мистер Хакет? Да, сэр. А вот мне не ясно, возразил Сесиль Грантем. Что вы, собственно, хотите? Я не делал всего того, что вы предлагаете, а лишь взял два бокала и один из них передал мисс Ашер. Правильно, согласился Вульф. Как я уже сказал, мне нужно рассмотреть ситуацию с различных положений. Если вы действительно возражаете, я могу поручить мистеру Пензеру заменить вас. Но так было бы проще. Вы считаете мою просьбу нерезонной? Я нахожу ее довольно глупой. Однако все сейчас настолько глупо, что, по-моему, никому и ничему хуже не будет, если я, сыграв свою роль, выпью налитый мне бокал. Он уже было пошел, а затем остановился и спросил, в какой последовательности я должен носить бокалы. Не имеет значения. После мистера Пензера, мисс Тэтл, мисс Вар, мисс Грантем или в любой другой последовательности. Хорошо, Хакет, наливайте. Иду. Представление началось. Оно действительно выглядело довольно глупо. В том, как Хакет наливал, а Сесиль разносил бокалы девушкам, ничего глупого не было. Однако мне, как ненормальному, пришлось носиться от одной девицы к другой, чтобы успеть вовремя взять принесенный Сесилем бокал, придумать, что с ним сделать, и поспеть к другой девушке. Должен сказать, что более нелепого поручения Вульфа я еще никогда не выполнял. Сесиль схитрил, когда принес последний по порядку бокал с шампанским своей сестре. Он передал ей бокал, но сделал вид, что не замечает моей протянутой руки, поднял бокал к губам, провозгласил, поднимая тост за преступление, и, выпив, спросил у Вульфа. «Надеюсь, я ничего не испортил». «Только расписался в своем дурном вкусе», — воскликнула Цицилия Грантем. «Но все происходящее здесь с самого начала делается в дурном вкусе». «Нет, вы ничего не испортили», — заметил Вульф, внимательно наблюдавший за спектаклем. «Какие замечания есть у присутствующих? Кто заметил что-нибудь?» «Не знаю, заслуживает ли это замечание», — заявил адвокат Поль Шустер, «но на основе подобной демонстрации, пожалуй, вообще нельзя прийти к каким-либо выводам, прежде всего потому, что условия здесь совсем иные». «Не могу с вами согласиться», — возразил Вульф. «На основе этой демонстрации я уже пришел к тому самому выводу, на который рассчитывал. Я не хочу пока говорить о нем, пока не проверю. Я снова обращаюсь ко всем. Обратили ли вы внимание на что-нибудь в действиях мистера Грантема?» «Я не знаю, о каком выводе вы говорите», — послышался хриплый голос сержанта Перли Стеббинса, стоявшего на пороге и заполнившего своей мощной фигурой весь проем. «Но я заметил, что каждый раз он нес бокалы совершенно одинаково. Бокал в правой руке он держал за верхнюю часть большим пальцем и еще двумя пальцами, а бокал в левой нес ниже другого и держа за ножку. Всякий раз он отдавал бокал, принесенный в левой руке, оставляя себе бокал в правой руке». Я никогда еще не видел до этого, чтобы Вульф взглянул на Стеббинса с таким восхищением. «Спасибо, мистер Стеббинс», — заявил он. «Вы не только имеете глаза, но и знаете, для чего они существуют. Кто может подтвердить это наблюдение мистера Стеббинса?» «Я», — заявил Сол Пензер. «Я подтверждаю». Он все еще держал в руке бокал, который Сесиль принес ему. «А вы, мистер Кремер?» «Пока воздержусь. К какому же выводу вы пришли?» «Ну, это же очевидно. Мне нужно было убедиться в наличии оснований для вывода о том, что любой человек, знакомый с привычками мистера Грантема и наблюдавший, как он берет и разносит бокалы, уже знал, какой бокал из двух он передаст мисс Ашер. Теперь я не только получил такие основания, но и располагаю двумя компетентными свидетелями, мистером Пензером и мистером Стеббинсом». «Дамы и господа, у меня все. Беседу я продолжу только с миссис Рабельотти, мистером Бэйном и мистером Ледлоу. Мистер Рабельотти, разумеется, может присутствовать, если желает. Все остальные свободны. Мне нужна была ваша помощь для проведенной нами реконструкции, и я благодарю вас за ваше содействие. Я с удовольствием угощу вас шампанским в другой раз и по более счастливому поводу». «Мы должны уйти», – пропищала Роза Теттл, – «а я хочу остаться». Судя по выражению лиц остальных, все они тоже не возражали бы остаться, за исключением Элен Ярмис, стоявшей с Ледлоу у бара. «Пошли, Этель», – предложила она Этель Вар, стоявшей у моего стола, и обе матери-одиночки тут же направились к двери. Сесиль Грантем допил до дна свой бокал и объявил, что он остается. Цицилия присоединилась к нему. Биверли Кент лишний раз доказал, что достоин избранного им поприща, продемонстрировав всем, как истинный дипломат должен обращаться с дамой. Сидевшая рядом с ним Роза Теттл без всяких возражений позволила ему проводить ее. Поль Шустер, выслушав разговор близнецов с Вульфом, повернулся и вышел. Когда Кремер подошел к бару, у которого находились супруги Рабельотти, я обнаружил, что Хакета там уже не было. Как я потом выяснил, он убрался незаметно для меня. Домогательство Сесиля и Цицилии Грантем прекратила мадам Рабельотти. Сопровождаемая Кремером и своим супругом, она подошла к столу Вульфа и велела им отправляться во свояси, а затем также отделалась от мужа. «Вульфа нужно проучить как следует», – заявила она им, прежде чем они ушли, – «и я займусь этим. В вас я никогда не нуждалась, тем более не нужны вы мне и сейчас. Вы ведете себя как дети». Цицилия раскрыла было рот, порывая что-то сказать, взглянула на Ледлоу и вышла, сопровождаемая братом. Рабельотти тоже хотел что-то сказать, но, встретив ледяной взгляд бледно-серых глаз супруги, пожал плечами, как полагается, хорошо воспитанному итальянцу, и вышел. Миссис Рабельотти проводила его взглядом до двери, после чего подошла к креслу, ранее так любезно поставленному Кремером для нее, села, взглянула на Вульфа и произнесла ледяным тоном: «Вы изволили сказать, что хотели бы продолжить беседу. Итак...» «Одну минуточку, мадам», — вежливо отозвался Вульф. «Я ожидаю еще одного человека. Вы, может быть, присядете, господа? Арчи?» Сол, попивая шампанское, уже сидел в кресле, которое он занимал в роли Фейт Ашер. Предоставив Ледлоу, Бэйну, Кремеру и Стеббинсу рассаживаться, как они хотят, я вышел, поднялся к мисс Ашер и объявил: «Ваш выход». «Давно пора», — ответила наша гостья, пиная валявшиеся вокруг нее на полу газеты. «Кто там?» Как и предполагалось, мистер Вульф, Бэйн, Стеббинс, миссис Рабельотти. Она отправила мужа домой. «Я проведу вас прямо к ней». «Знаю, и вы даже не представляете себе, какое это доставит мне удовольствие, вне зависимости от того, что там произойдет. Подождите минуточку, пока я приведу в порядок прическу». Миссис Ашер вышла в ванную и закрыла за собой дверь. Я не торопил ее, так как знал, что Вульф использует это время для того, чтобы создать у миссис Рабельотти соответствующее настроение. Нужно сказать, что наша гостья тоже не проявляла спешки. А когда, наконец, вышла из ванной, ее прическа показалась мне прямо-таки замечательной, а губы так накрашены, что любой бык, увидев их, немедленно пришел бы в ярость. Миссис Ашер не пожелала воспользоваться лифтом. Мы спустились по лестнице. В кабинет мы вошли почти рядом. Наше появление прошло так, словно мы его много раз тщательно репетировали. Я провел миссис Ашер между Кремером и Бэйном, повернул лицом к миссис Рабельотти и громко произнес: «Миссис Рабельотти, разрешите представить вам миссис Ашер, мать Фейт Ашер». «Рада, очень рада», — объявила миссис Ашер. Миссис Рабельотти взглянула на нашу гостью, размахнулась и ударила ее по лицу. И довольно сильно.